Глава третья. Представление с обезьяной на площади. Вскоре после наступления нового 2000 года на площади перед железнодорожным вокзалом Гауми появились два поводыря с дрессированной обезьяной. Вы, любезные слушатели, наверняка догадались, что эта обезьяна была еще одним перевоплощением Симэньнао после того, как он уже перерождался ослом, валом, хряком и псом. Конечно же, это был самец. И, конечно же, не маленькая обезьянка, к каким мы привыкли, а крупная мартышка. Шерсть зеленовато-серая, без блеска, как полувысохший мох. Глаза поставлены очень близко, глазницы глубокие, взгляд недобрый. Уши, похожие на гриб линджи, прижаты к черепу. Гриб линджи — древесный гриб-трутовик. Широко используется в китайской народной медицине. Морда задрана кверху, рот раскрыт, верхней губы почти нет, и зубы всегда ощерены. В общем, облик свирепый. В то же время в красной безрукавке она выглядела вроде бы очень потешно. На самом деле и не скажешь, злая она или забавная. Разве не все обезьяны такие, если на них что-то надеть? С шеи обезьяны свисала тонкая цепочка. Другой конец цепочки был намотан на запястье молодой девушки. Нет нужды говорить, любезные слушатели. Вы тоже верно догадались, что это была затерявшаяся на несколько лет пан Фэн Хуан. А молодой человек вместе с ней, никто иной, как тоже пропавший на несколько лет Симэнь Хуань. Оба одеты неважно, пуховики настолько замызганы, что и изначальный цвет не определишь. Джинсы на обоих изношены до невозможности, обувь хоть и грязная, но вроде бы известной марки. У Фэн Хуан волосы выкрашены в золотистый цвет, брови выщипаны в тонкую линию, в левой ноздре серебряное колечко. У Симэнь Хуаня волосы красные, на правой брови тоже пирсинг, колечко из золота. В последние годы Гауми развивался стремительно, но по сравнению с большими городами все же был не так велик. Пословица гласит, когда лес большой, каких только птиц там нет. А вот если лес маленький, птиц там не так уж и много. Поэтому появление этих двух странных пташек, да еще со злобной обезьяной, привлекло всеобщее внимание. Тут же нашлись доброхоты, которые побежали докладывать о них в привокзальный полицейский участок. Неизвестно откуда собравшаяся толпа образовала круг, а это было как раз то, что надо Симэнь Хуаню и Фэн Хуан. А тут еще он достал из рюкзака медный гонг и принялся колотить в него. На звуки гонга зевак собралось еще больше. На площади вскоре стало не протолкнуться. Те, у кого зрение было поострее, узнали пан Фэн Хуан и Симэнь Хуаня, но большинство не отрывали глаз от обезьяны. Им было не до поводырей. Симэнь Хуань выбивал на гонге четкий ритм, а Фэн Хуан ослабила на всю длину намотанную на руке цепочку, чтобы предоставить обезьяне большую свободу. Потом тоже достала из рюкзака немудреный реквизит, соломенную шляпку, небольшое коромысло, маленькие корзинки, курительную трубку и положила рядом. Под звуки гонга она вдруг запела хрипловатым голосом, но не без изящества. Обезьяна встала на задние лапы и пошла по кругу. Она ковыляла на кривых ногах, волоча хвост по земле и оглядываясь по сторонам. Медный гонг гремит, дан-дан-дан, звучит внушительно для нас, обезьян. В горах Эмэйшань я дао обрел, в родные края поклониться пришел. Хочу представление землякам показать, пусть не забудут награду подать. Эмэйшань — одна из пяти священных вершин, расположена в провинции Сычуань. «Посторонись, посторонись!» Расталкивая толпу зевак, в круг напористо протискивался недавно назначенный заместителем начальника привокзального полицейского участка Лань Кайфан. Он словно родился полицейским, и за 2 года работы в криминальной полиции уже 2 раза был отмечен за отличную службу. Ему не исполнилось еще и 20, а его в порядке исключения выдвинули в начальники. Район вокзала всегда был беспокойным, и то, что его назначили в тамошний участок заместителем, говорило, что в управлении его способности ценили. А ну, как старик в своей шляпе и с трубкой, руки за спиною, идет на базар? Распевая, Фэн Хуан бросила соломенную шляпку прямо перед обезьяной, которая схватила ее и мгновенно нахлобучила себе на голову. Фэн Хуан швырнула ей трубку, а обезьяна, ловко подпрыгнув, поймала ее и засунула в рот. Затем завела руки назад, ссутулилась, выгнула ноги колесом, покачивая головой в разные стороны и вращая белками глаз. Ну, не дать не взять, прогуливающийся старик. Ее представление вызвало взрыв смеха и аплодисменты. «Дорогу! В сторону!» — протискивался вперед Кайфан. Когда он услышал о поводырях с обезьяной, сердце у него ёкнуло. В городе давно ходили слухи о том, что Симэнь Хуаня и Пан Фэн Хуан нелегально переправили в одну из стран Юго-Восточной Азии, где он стал рабочим, а она проституткой. Другие говорили, что они умерли там от передозировки наркотиков. Но Кайфан всегда чувствовал, что оба живы, а главное, что жива Фэн Хуан. «Вы, любезные слушатели, конечно, не забыли, как он порезал себе палец, чтобы продемонстрировать ей волшебную силу волос Худжу, и это, несомненно, отпечаталось у него глубоко в душе. Он сразу понял, что это вернулись они, оставил все дела и помчался на привокзальную площадь. Пока он добирался туда, почти все перед глазами закрывал образ Фэн Хуан. В последний раз он видел ее на похоронах бабушки, в белоснежном пуховике, вязаной шапке, с лицом, раскрасневшимся от мороза. Она походила на прозрачную, как лед, чистую, как яшма, принцессу из детской сказки. Прозрачная, как лед, чистая, как яшма, образно о девушке высоких моральных качеств. Имея дело с преступными элементами, Кайфан уже загрубел душой, но от звука ее хрипловатого голоса у него выступили слезы. Как Эрлан горы на коромысле несет, как он за луной устремился в полет, как расправил феникс свою пару крыл, как потом к солнцу он воспарил. Фэн Хуан поддевает ногой коромысла с корзинками и посылает его в воздух, причем так ловко и умело, что оно, даже не качнувшись, опускается прямо на плечи обезьяны. Та сначала вешает коромысло на правое плечо, одна корзинка впереди, другая позади. Это и есть Эрлан несет на коромысле горы и преследует луну. Затем обезьяна устраивает коромысло у себя на голове, с корзинками слева и справа. А это феникс расправляет крылья и летит к солнцу. Эрлан — персонаж многочисленных легенд, а также классического романа «Путешествие на запад». «Номера исполнить рады, за труды прошу награды». Обезьяна отшвырнула коромысло, поймала брошенную Фэн Хуан красную пластиковую миску и, держа ее обеими руками, пошла по кругу собирать плату. «Старики почтенные, братья-земляки, верим, что на родине нет щедрей руки. Мелочь, не обидимся, ну а сотню кинь, почитай, сошла с небес богиня Гуанинь». Фэн Хуан напевала, а народ кидал деньги в миску, которую обезьяна держала высоко над головой. Со звоном летели монетки. 1 фэнь, 2 фэня, 5 фэней. 1 дзяо, 5 дзяо, даже монетка в 1 юань. Бросали и банкноты. 1 дзяо, 5 дзяо, 1 юань, 5, 10. Все они ложились на дно миски почти беззвучно. Когда обезьяна предстала перед Кайфаном, он положил в миску толстенный конверт с месячной зарплатой и компенсацией за дежурство в выходные. Обезьяна взвизгнула и с миской в зубах на четырех конечностях поскакала к Фэнхуан. Симэньхуань трижды ударил в гонг, как клоун в цирке, отвесил низкий поклон в сторону Лань Кайфана и, выпрямившись, поблагодарил. «Спасибо, дядюшка полицейский!» Фэнхуан вынула этот толстый конверт, зажала его в правой руке и, отбивая ритм левой и хвастливо передразнивая манеру поп-звезды, мелодично и громко пропела на мотив песни «В Дунбэе каждый живой Лэй Фэн». Лэй Фэн, 1940-1962, солдат Народно-освободительной армии Китая. Его имя с 1963 года используется в пропагандистской кампании, прославляющей бескорыстность, скромность и преданность Компартии, Мао Цзэдуну и китайскому народу. Песня с таким названием появилась в 1995 году. Здесь, в Гаоми, среди родимых стен, есть и такие, как живой Лэй Фэн. Нам он пачку денег подарил, сотворил добро, ну а имя скрыл. Кайфан надвинул козырек на глаза, повернулся и, расталкивая толпу, молча удалился.